Химические реакции, в которых указан тепловой эффект реакции при постоянном давлении и температуре, называются термохимическими. Реакцию, идущую с поглощением тепла, это обозначается минус Q, называют эндотермической, а идущих с выделением тепла, значок плюс Q, экзотермической.